связи с 63-летием со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне СМИ России организовали спецподборку статей. Интернет-журнал «Дженчичи» вместе с фотографией великого вождя Ким Ир Сена поместил статью, в которой горячо отзывается о том, что благодаря гениальной военной находчивости и мудрому руководству президента Ким Ир Сена корейский народ мог победить в корейской войне, развязанной американскими империалистами. Институт по изучению кимирсинизма Ким Чен Иризма выставил на своем сайте произведение изобразительного искусства, показывающее жгучую ненависть корейской армии и народа к разбойническим американским империалистам и статью «Полное поражение Соединенных Штатов Америки». А на сайте irkutskblogspot.ru выставлены статьи под разными заголовками, в том числе 27 июля Кореи.